Я не поверил в выдержку этого женственного царя. Предпочел считать сказанное хитростью византийца, человека фальшивого и слабохарактерного. Мне казалось, что он попросту боится своих бояр. Боится, что они, теряя из-за блокады свои богатства, в конце концов попросту убьют его, как некогда придушили его отца. И оттого он вынужден мне угрожать. Ведь его армия, все те же русские солдаты со своими никчемными генералами, которых я бил при Аустерлице и Фридланде, 2-3 такие победы, и всевластные бояре заставят его просить мира. Я считал, что русские лишены испанского патриотизма. Недаром все их вельможи говорят по-французски. Недаром русским все страны кажутся лучше той, где они родились, и оттого они готовы месяцами жить в Париже. Все это я высказал Калинкуру. Он молча поклонился. Я не убедил его. Но я отнес это насчет его привязанности к Александру. И Фуше, который нынче лжет, будто остерегал меня вступать в битву с этой современной скифией, на самом деле тоже тогда молчал. Правда, выразительно молчал. Лишь однажды сказал в чьей-то гостиной: «Карл XII похоронил свою славу в этой дьявольской стране». Это был все тот же голос наших богачей. Я знал, эти сытые коты не хотят более ловить мышей, но моя судьба иная. Что мне слава и все богатства, коль моя мечта не сбылась? Только когда я объединю все народы Европы, и Париж станет подлинной столицей мира, я смогу закончить свою войну. Я верил, что варварские народы суеверны и примитивны. Достаточно одного удара в сердце империи, достаточно занять священную для них Москву, и вся эта слепая бескребетная масса покорно падет к моим ногам. Итак, я решился. Рано утром я вызвал в Сен-Клу министра военного снабжения де Сессака и сказал: «То, что вы сейчас услышите, более не должен знать никто. Я решился на величайшую экспедицию, но для нее мне нужны фургоны, множество фургонов, чтобы переправить на большие, нет, на огромные расстояния, причем в разных направлениях, небывалые массы людей. Поезжайте в Тюильри, там в подвалах лежит 400 миллионов золотом. Не останавливайтесь ни перед какими расходами. И, чтобы он все понял до конца, я добавил: отправным пунктом моей экспедиции будет Неман. Но об этом не должен знать никто». Мне показалось, что де Сессак побледнел. И он тоже не хотел большой войны. В Дрездене я собрал зависимых от меня властителей Европы. 30 монархов покорно приехали поклониться мне. Прусский король и австрийский император, немецкие князья — все стояли с обнаженными головами, а я — в треуголке с кокардой Французской республики. И вдруг я подумал: а ведь это в последний раз. Ты будто решил напоследок явиться миру во всем блеске и могуществе. Об этой неснятой мною треуголке много писали. На самом деле я сделал это ненарочно. Я просто был занят своими мыслями и заботами. Обо всех этих жалких монархах я не думал. Я завоевал это право не думать о них. Я продолжал мучительно размышлять о войне с Россией. Все было так ясно, но что-то мучило. Тревожили последние события, доказывавшие, что судьба начала отворачиваться от меня. Впрочем, в дрезденской суете, которой я все-таки отдался, меня тревожили и куда менее серьезные мысли. На торжественном обеде мой тесть вместе с мачехой моей жены сидели рядом с нами. и Луиза не придумала ничего лучше, как надеть мой подарок — колье с великолепным, необычайно крупным жемчугом. Это очень обидело ее мачеху. На австрийской императрице жемчуг был куда скромнее, и тесть попросил меня короче. Мне пришлось запретить Луизе надевать ее любимое колье. Это сражение оказалось потруднее многих. Она плакала, настаивала. Да, она была не очень умна, но для меня это всегда было великим достоинством в женщине. Я недолго гостил в Дрездене. Пора было спешить на берега Немана. До начала военных действий я побывал в Кёнигсберге и Данциге. Меня сопровождали Мюрат, Бертье и генерал Рапп, начальник данцигского гарнизона. Все трое сидели со мной в карете с тоскливыми лицами, и я сказал: «Вижу, господа, вы разлюбили воевать. Мюрата тянет в свое королевство. Еще бы! Там прекрасный климат. Бертье хочет охотиться в своем великолепном поместье, где спотыкаешься о зайцев, а раб жить в своем особняке. Не так ли, господа?» Так я заставил Бертье сказать от лица всех: «Вы правы, сир, но ваш приказ для нас закон. И с сегодняшнего дня мы предпочитаем войну неверной дружбе с русским королем». «Браво!» — сказал я. После чего раб попросил меня снова назначить его моим адъютантом. Он сказал: «Ваш раб, сир, не разучился сидеть на коне и владеть шпагой и не желает отсиживаться в Данциге, как жалкий инвалид». И я смог еще раз воскликнуть: «Браво!» Но настроение у всей троицы осталось смутным. Впрочем, сомнения не покидали и меня. Я целыми часами лежал на софе, погруженный в задумчивость, и вдруг вскакивал. Мне казалось, что кто-то меня зовет, спорит со мной. «Нет, рано. Ты еще не готов. Надо отложить годика на три. Да и твои союзники тоскуют о вчерашней свободе. Уверен ли ты в них?» «Нет». Видимо, я громко бормотал это вслух, потому что раб несколько раз появлялся в комнате. «Вы меня звали, сир?» Я собрал невиданную армию, состоящую из солдат всех моих союзников: голландских улан, прусских гусар, драгун из Гессен-Дармштадтского герцогства, откуда русские цари брали своих жен, польской кавалерии, португальских егерей, баварцев, саксонцев, итальянцев, хорватов, швейцарцев, испанцев. Европа шла воевать с азиатским колоссом. Новый Рим готовился сразиться с варварами. Император угадал мой вопрос и посмотрел на меня. И я осмелился: «Вы поставили под ружье, сир, 600 тысяч разноплеменного войска? Вы, которые побеждали с 20 тысячами?» Я захотел увидеть под знаменами Франции всю Европу. Я отлично понимал, что большинство из них — жалкие вояки, которые будут только обузой, но в войнах будущего будут действовать именно такие огромные армии. Мне не терпелось опробовать первым. Но главное, я хотел, чтобы в битвах и победах, в которых тогда не сомневался, мы, европейцы, стали единым народом. Запишите, такое объединение рано или поздно произойдет. Военный марш под моим началом был маршем в будущее, к единой федерации европейских наций. И еще. Это было предупреждение старушке Европе. Не забывай, Россия — это Азия, географически оказавшаяся в Европе, но ничего общего с ней не имеющая. Я демонстрировал Европе будущего врага, ибо в один прекрасный день Россия наводнит Европу своими казаками. Как только у них появится настоящий царь, вся Европа окажется у него в руках. Три группы войск действовали против русских. Я стоял в Восточной Пруссии с 250-тысячной армией. В центре с 90 тысячами стоял вице-король, сын Жозефины, Эжен Багарне, усыновленный Наполеоном и сделанный им вице-королем Италии. Он хороший полководец и отличный администратор, я в нем не ошибся, и на правом фланге, в герцогстве Варшавском, расположился мой бездарный брат Жером. В своем обращении к великой армии я написал: «Побежденные посмели вести себя как победители. Рок влечет за собой Россию, и ее судьба должна свершиться». Только потом я вспомнил, что где-то лежала та самая ученическая тетрадка со странной надписью «Святая Елена. Маленький остров». И далее шли пустые страницы, которые нам с вами надо заполнить, дорогой Ласкас. Здесь император смилостивился и разрешил мне отправиться спать. Был третий час ночи. На следующее утро стояла ужасная духота. Солнце палило нещадно, на палубу нельзя было выйти. Несмотря на ранний час, в каюте было сущее пекло. Но император этого не чувствовал. Он с яростным нетерпением поджидал меня и, как всегда, не поприветствовав, возобновил беспощадную диктовку. 23 июня, завернувшись в плащ и напялив на голову польский картуз, я отправился выбрать место для переправы. И нашел. На изгибе Немана, рядом с городком Ковна. На следующий день моя армия перешла эту реку, где я когда-то обнимался с русским царем. Уже войдя в Россию, я узнал, что царь сумел подписать мирный договор с Турцией. Эти недостойные потомки Магомета, которые могли с моей помощью взять реванш за целый век проигранных войн, почему-то подписали этот невыгодный мир. Изменил мне и Бернадот. Если бы он был со мной, я мог бы ударить одновременно на Москву и Петербург, и обе столицы должны были пасть. Но у меня не было Бернадота. Более того, уже вскоре я знал, он с моими врагами. Итак, с юга и с севера царю теперь ничего не грозило. Оставался только запад, откуда шел я. Будто в последний раз судьба предупреждала меня, но я был уверен в себе. План казался ясен и так легко выполним. Разбить царя в 2-3 сражениях, как я бил его прежде. Отвоевать у него Польшу и территорию до Смоленска. 1-2 победы, но великие, и можно будет подписать, как всегда, быстрый и почетный мир на барабане. Если царь заупрямится, перезимовать в Вильно. Да, это будет нелегко для населения, но, как говаривал великий Фридрих, я не могу носить свою армию в мешке, она должна что-то есть. Если же и на следующий год царь не заключит мир на моих условиях, я дойду до центра России. Я останусь там, пока Александр не смягчится, или его, как водится, в Азии не убьют».